Когда катер отчалил, Галилейское море с поразительной быстротой, как и предсказывал Ари, превратилось в бушующий океан. У носа вздымались волны, а пена заливала палубу. Ари обхватил Китти за плечи и потянул ее к себе, чтобы защитить от брызг. Весь обратный путь Китти так и простояла с закрытыми глазами, прижавшись головой к его груди и прислушиваясь к биению его сердца. Рука об руку они поднимались от пирса к гостинице. Сбоку стояли три ивы, ветви которых, опускаясь до самой воды, образовали нечто вроде гигантского зонта. Китти остановилась под ивами. Она пыталась что-то сказать, но ее душило волнение, и она так и не сумела выдавить из себя ни слова. Ари потрогал ее волосы и поправил промокшую прядь, упавшую ей на лоб. Он легонько обнял ее за плечи, и мышцы его лица напряглись, когда он потянул ее к себе. Китти с готовностью повернула к нему лицо. «Ари», — шепнула она, — «поцелуйте меня». Все, что назревало месяцами, вспыхнуло ярким пламенем при этом первом поцелуе. Как ей хорошо! Какой он сильный! Китти никогда в жизни не испытывала ничего подобного, даже с Томом Фремонтом. Они снова и снова целовались, она прижималась к нему всем телом и чувствовала силу его рук. Затем они отстранились друг от друга и молча поспешили к гостинице. Китти в растерянности остановилась перед дверью своего номера. Ари хотел пройти мимо к своей двери, но Китти схватила его за руку. С минуту они молча смотрели друг на друга. Затем Китти кивнула, повернулась, быстро прошла в свой номер и закрыла за собой дверь. Она разделась в темноте, затем натянула на себя ночную сорочку и подошла к балкону. У Ари горел свет. Она слышала, как он беспокойно ходит по номеру. Вдруг свет погас и там. Китти отступила в темноту. Тут же на ее балконе появился Ари. «Я не могу больше», — сказал он. Она кинулась к нему, прижалась к нему всем телом, дрожа от вожделения. Он целовал ее губы, щеки, затылок, и она отвечала на каждый его поцелуй самозабвением, какого она никогда раньше не испытывала. Ари поднял ее, поднес к кровати, а сам опустился рядом на колени. Китти почувствовала, что она вот-вот упадет в обморок. Она вцепилась в простыни и, всхлипывая, извивалась под его ласками. Ари опустил бретельки ее ночной сорочки и стал гладить ее грудь. Внезапно Китти с силой вырвалась из его объятий и соскочила с кровати. «Нет!» — вскричала она. Ари застыл на месте. Слезы брызнули из глаз Китти, она прижималась спиной к стене, пытаясь изо всех сил подавить дрожь во всем теле. Она упала в кресло, прошло несколько минут, прежде чем дрожь улеглась, и дыхание снова стало ровным. Ари стоял перед ней и не сводил с нее взгляда. «Вы, наверное, меня ненавидите», — сказала она наконец. Он не ответил. Она посмотрела на его огромную фигуру и прочитала на его лице глубокую обиду. «Ну, Ари, скажите что-нибудь, что же вы?» Он не ответил. Китти медленно поднялась и посмотрела ему в глаза. «Я так не хочу, Ари. Я не хочу, чтобы меня взяли силой. Боюсь, во всем виновата Луна. Вот уж не думал, что я имею дело со строптивой девственницей», — произнес наконец Ари. «Ари, пожалуйста. Мне некогда играть в любишь, не любишь и заниматься болтовней. Я не юноша, и вы взрослая женщина. Как метко вы это выразили». Его голос звучал сухо. «Если вы не возражаете, я выйду через дверь». Китти вздрогнула, когда дверь хлопнула. Она долго стояла у венецианского окна, ведущего на балкон, и смотрела на море. Галилейское море сердито бушевало, и луна исчезла за огромной черной тучей. Китти все еще не пришла в себя. Почему она его оттолкнула? Она еще никогда не питала такого сильного чувства к мужчине и никогда не теряла самообладание до такой степени, как в этот раз. Она испугалась собственной необузданности. Она уверяла себя, что Ари бен Канаан вовсе ее не любит. Она ему нужна разве что на одну ночь. Ни один мужчина еще так к ней не относился. Затем ей стало ясно, что она испугалась своего собственного чувства к нему. Этого вожделения, из-за которого она чего доброго могла остаться в Палестине. Никогда это не должно повториться. Она и Карен должны уехать отсюда, и ничто не должно препятствовать этому. Она просто боялась Ари. Он мог разрушить все ее планы. Если бы он проявил хоть малейшее чувство настоящей любви, она, пожалуй, не устояла. Одна мысль о его неприступности укрепляла в ней решимость не поддаваться и успокаивала ее, но в то же время, по какой-то странной логике, это ее расстраивало. Китти бросилась на кровать, и под завывание ветра с моря в изнеможении заснула. К утру море успокоилось. Китти сбросила с себя одеяло, соскочила с кровати, и тут же на нее нахлынули события прошлой ночи. Она покраснела. Ничего страшного, правда, не произошло, но все-таки она чувствовала себя неловко. Она спровоцировала сцену, и не приходилось сомневаться, что Ари отнесся к ней как к дешевой и, пожалуй, даже смешной мелодраме. Она одна во всем виновата. Но ничего, она переговорит с ним обо всем ясно и недвусмысленно, и все снова станет хорошо. Она быстро оделась и спустилась в ресторан, дожидаясь Ари. Она обдумывала, как ей лучше начать разговор. Китти попивала кофе и ждала. Прошло полчаса. Ари все не показывался. Она скомкала третью сигарету и подошла к администратору. «Вы случайно не видели мистера Бенканаана?» — спросила она. Мистер Бенканаан выписался в 6 утра. Он не сказал, куда едет. Мистер Бенканаан никогда не говорит, куда он едет. «Может быть, он оставил что-нибудь для меня?» Администратор обернулся. Полка была пустая. Только один ключ висел. «Понятно. Извините за беспокойство».